Ночь. Вспышки. А это я смотрю через капитана в бинокль на вражескую позицию. Сначала в кружках черным черно, потом нащупываю яркий огонек. Кручу колесико. Вижу костер. Около него тесно сидят люди в фесках, безрукавных куртках, шальварах. Курят изогнутые трубки. «Это штурки», — шепчу я. «Никакие не французы». «Самые, что ни на есть», — так же тихо отвечает Платон Платонович, отбирая бинокль. «Зуавы». Африканские стрелки, пехотное прикрытие ихних батарей. Их прозвали «Анфан Пердю», по-нашему «Сорви головы». «Правильно прозвали». Это голос Соловейки. Он по другую сторону от капитана. «Сейчас мы этим Пердю головы посрываем». Мы лежим посреди ничейной земли, посередке, между нашей и вражьей линиями. Ночь безлунная и беззвездная, поэтому нам удалось прокрасться сюда незамеченными. Иноземцев взял в переднюю цепь только охотников, кто вызвался добровольно. Остальная масса матросов и солдат, назначенных для вылазки, засела во рву под бруствером. Им полагается бежать вперед не раньше, чем начнется шум. Неприятельский вал от нас всего в 200 шагов. Едва чернеет во мраке. А бивак зуавов повыше, уже на склоне. Потому-то мы их так хорошо и видим. «Отсюда расходимся», — говорит Платон Платонович мне и штабс-капитану. «Как условились, тихонько прокрадетесь к правому краю. Засядете под бруствером. Не спешите. Пока я не услышу вашего сигнала, не начну. Гера, ну-ка пострекочи». Я прикладываю к губам сухую травинку, трещу цикадой. Ихнее время уже недели две как закончилось. Весь август и пол сентября днем и ночью надрывались. А сейчас поумолкли. Студено им стало. Но французам обычаи крымских цикад знать неоткуда. А стрекотать я умею знатно, еще с глупых лет. «Хорошо», — одобряет меня капитан, — «в ночной тиши будет слышно». «Стало быть, после сигнала мы ползем к левому флангу. Если удастся, снимем часового без шума. Джанка это умеет». Позади Платона Платоновича лежит индеец. Во рту у него свирелька, из которой он так ловко плюется иголками. Потом на бруствере начнется суматоха. Французы решат, что мы перед бомбардировкой хотим заклепать орудие. А мы и вправду, коли успеем, пару-тройку пушек им попортим. Никодим Иванович с остальными побежит через поле под громкое «Ура!». В общем, Девлет Ахматович, им будет не до вас. Думаю, минут 10, а то и все 15, мы вам обеспечим. Этого совершенно достаточно, нетерпеливо говорит татарин. Однако ж, все уже неоднократно обговорено. Если позволите, мы с Юнгой начнем выдвигаться. Да-да, еще минутку. Я вижу, что Платон Платонович хочет мне что-то сказать. Но капитана трогает за рукав Соловейка. Никогда и ни за что нижний чин, даже такой отчаянный, не позволил бы себе подобной вольности при свете дня. Однако ночь, опасность, все лежат, уткнувшись носом в пыль. По уставу и не обратишься. Слух у меня вообще-то приотличный, а Соловейка шепчет громко, не старается щадить мои чувства. «Ваше высокоблагородие, прощения просим. А только зря вы это». «Что зря? Зря сопливого посылаете. Хлипкий он. Помните, как в синопе-то? Меня будто вдавливает в землю. Я знаю, Соловейка мне враг. Он не забыл моего позора, а сейчас еще и ревнует. Как это на лихое дело посылают не его, известного храбреца? На совете ведь он не был, про пещеру не знает». Затаив дыхание, я жду, что Платон Платонович за меня заступится. Но он лишь вздыхает. У самого сердца не на месте. Но никого другого нельзя. И поворачивается ко мне. Я еще надеюсь, не скажет ли он что-нибудь ободряющее, мол, не слушай дураков, Герасим Илюхин. Ты герой и орел, бесценный сигнальщик и вообще наш спаситель. Но иноземцев шепчет. И еще раз повтори. Ну, повтори. И понимаю я. Всяк смертный, хоть бы даже капитан фрегата и лучший человек на белом свете, думает только о своих переживаниях. Главное, сколько можно. Раз 20 уже я ему слова Агриппины Львовны пересказывал. Но я прощаю капитана, потому что как знать, свидимся ли еще в этой жизни. И чтоб сделать ему удовольствие, повторяю в 21 раз, с выражением, да еще с прибавкой. Без Платон Платоныча, говорит, не уеду. Где он, говорит, там и я. Одной ниточкой мы теперь повязаны. Ужасно он заволновался. Погоди, ты в прошлый раз про ниточку не говорил. Забыл, а теперь вспомнил. Эх ты, разве можно такие вещи забывать? Иноземцев возмущен, но прикрывает рукой глаза, мечтательно повторяет. Одной ниточкой. А татарин, перегнувшись через меня, требовательно про свое. «Господин капитан второго ранга, мы теряем время. Люди напряжены, у кого-нибудь не выдержат нервы. Лязнет чем-нибудь или стукнет, и нас обнаружат». «С Богом», — говорит тогда иноземцев. «Вы уж, Девлет Ахматович, поосторожней, мальчика берегите». На мальчика я, конечно, обиделся, но татарин тянет за руку. «Юнка, за мной!» И мы ныряем в темноту вдвоем. Первым, пригнувшись, крадется Аслан Гирей. Он не в сапогах, а в чувиках, толстых кожаных чулках. Я, чтоб не шуметь, вовсе разулся. Поэтому мы семеним, мелко переступая, беззвучно, словно две тени. Не видно низги. Через каждые 10 или 15 шагов Аслан Гирей останавливается, смотрит на компас, прикрыв его ладонью. Я заглядываю через плечо с эполетом, вижу чуть колеблющуюся искорку. Это светится покрашенная фосфором стрелка. Мое сердце громко стучит, пахнет пылью и ковылем. Саднит нога, я и не заметил, когда и обо что ее поцарапал. Это ночь со 2 на 3 октября. Мы со штабс-капитаном долго, целую вечность добирались до рва. Последние 100 шагов ползли на четвереньках, а потом и на брюхе. Мне это показалось лишним, кто нас увидит в такую темень. Но Аслан Гирей молча ткнул меня носом в землю. «Ползи!» И оказался прав. Когда до бруствера оставалось совсем недалеко, я разглядел над темной полосой вала черное, вытянутое кверху пятно. То был часовой в своей турецкой шапке. «Ближе нельзя», — в самое ухо выдохнул татарин. От него пахло душистым и, видно, дорогим табаком. Вдруг задумается, что за цикада у меня под носом. «Подавай сигнал отсюда». Я пошарил рукой, нашел подходящую травинку. Надорвав посередке, приложил к губам. Застрекотал. В тиши треск мне показался оглушительным, но дозорный не шелохнулся. А если бы посмотрел в нашу сторону, то на расстоянии в 20 шагов ничего бы не углядел. Хватит. Мы поползли дальше, теперь совсем медленно. Я следил, куда ставлю локоть, чтобы ничего не хрустнуло, не треснуло. Где-то на поле точно так же сейчас ползли наши охотники. Вот мы и во рву. Он был сухой и не шибко глубокий, мельче нашего. Оно и понятно. Французы готовились к нападению, не к обороне. Скат бруствера вблизи оказался не особенно крутой. Вскарабкаться вполне можно, если, конечно, сверху не палят в упор и не колют штыками. «Ждем», — показал жестом Аслан Гирей. Я прижался к земляной стенке, вслушиваясь в ночь. Сам не знаю, почему мне не было страшно. То есть было, и даже очень сильно, но не за себя, за наших. Это совсем другой страх, от него ноги не ватные, а наоборот, дергаешься, как на иголках. Я трясся от возбуждения и мысленно повторял: «Господи Боже, пускай француз их еще минутку не замечает. Может, минуты 2 или 3 у Господа Бога и выцыганил». Но потом его терпение закончилось. Где-то в ночи звякнул металл. Может, окованный приклад задел за камень, и тут же вопль часового. «Алярм! Азарм!» Аслан Гирей с досадой шмякнул кулаком о землю. «Ребята, вперед!» — донесся слабый голос иноземцева. «Ура!» — негусто подхватили охотники. Во тьме понять было непросто, но, по-моему, давало им оставалось еще порядком. «Ура!» — мощно закричали на отдалении. Это побежали догонять наши основные силы. А близко, показалось, прямо по макушке заколотил барабан. У французов ударили тревогу. Я вскрикнул, мрак надо мной озарился вспышками и захлопало, и запахло порохом. Это полили из пушек и ружей, вслепую, на русское «Ура!». Еще через минуту где-то слева от нас раздались крики, тупой стук, рычание, будто сцепилась целая свора передравшихся бродячих собак. Я догадался. Рукопашная. Не знаю, как он выглядел, этот рукопашный бой, но у меня от одних звуков на лбу выступила ледяная испарина. «Пора!» Не шепотом, а обычным голосом сказал мне штабс-капитан. «Наши побежали на выручку». Я не сразу понял, что наши — это французы, что палили над моей головой. Вспышек больше не было. Солдаты устремились с этой стороны вала на ту, помогать своим. «За мной, Юнга, не отставать, но и вперед не лезть». Аслан Гирей ловко, я и не ожидал от офицера, стал карабкаться вверх по брустверу, хватаясь за камни и торчащие корни. Ножны его сабли болтались у меня перед носом. Я слышал, как Платон Платонович советовал татарину не брать саблю. Будет только мешать, но штабс-капитан сказал, ежели ему судьба попасть в плен, то лучше уж при сабле и эполетах, а не ночным шпионам. На верхушке бруствера мы вжались в землю. Справа были фашины, прикрывавшие орудийную амбразуру, слева тоже. «Никого, бежим!» — сказал я. Но из темноты вниз по склону катилась сплошная, брякающая сталью масса. В отблеске дальних костров блестели штыки. Впереди толпы пятился начальник. Он был в расстегнутом мундире, размахивал саблей. «Вид, мегарсон, вид!» — хрипло повторял офицер. «Он лёр анкюра!» Вся арава протопала мимо бруствера, нас не заметив. А теперь быстро, Юнга, вон туда, Аслан Гирей показал куда-то. Мое дело довести тебя до кустов, потом поведешь ты, понял? У меня зуб на зуб не попадал. Понял. Ничего я, по правде сказать, не понял и понять сейчас был не в состоянии. Я бежал за татарином и боялся лишь одного, что отстану. Укрепления второй линии у французов были не сплошные, а с разрывом между батареями. Как мы прошмыгнули по проходу и вскарабкались по склону, я не помню, но только штабс-капитан вдруг остановился, и я с разбега налетел на его спину. Вроде прорвались. Он тяжело дышал. Обе линии позади. Твоя пещера должна быть недалеко. Куда теперь? Я заметался среди кустов. Сейчас, туда. Нет, туда. А сам ничегошеньки не видел, не соображал. Аслан Гирей взял меня в охапку, швырнул на земь, упал сверху. С холма опять бежали солдаты, уже не зуавы, а обычные стрелки. Много, целая колонна. Офицеры покрикивали на них, подгоняли. «Целый батальон», — сказал штабс-капитан. «Через минуту будут на месте и вышибут наших. Давай, Юнга, ищи свой лаз». Я никогда не бывал на Лысой горе в темноте. Когда днем разглядывал склон в бинокль, все казалось просто. Один куст повыше, другой пониже. Между ними кучка камней. Черт его знает, где это. Внизу почти не стреляли, а только ревели, рычали, вопили в тысячу глоток. Отчаянно взвыла труба, отход играют. «Поторопись, Юнга!» Я понял, что ничего в этом мраке не найду. «Ваше благородие, дождаться надо, затаимся пока тут. А чуть засветлеет, я вмиг найду. Кой черт засветлеет!» Татарин зашипел, грозя кулаком. Я шарахнулся, споткнулся и с размаху приложился задницей о твердое. Это был холмик из камней, которым я когда-то пометил нору.